член Президиума Политбюро ЦК Трудовой партии Кореи и зампредседателя Госсовета Корейской Народно-Демократической Республики, и зампредседателя ЦК Трудовой партии Кореи Чо Рён Хе, другие зампредседатели ЦК партии, ответственные работники партийных и силовых органов и Союза молодежи, посетили 3 июня место пребывания участников 8-го съезда Детского союза Кореи и приветствовали их.